Боль ангинозная, боль давящего, сжимающего или жгучего характера, локализующаяся за грудиной и радиирующая в руку, обычно левую, плечо, надплечье, шею, нижнюю челюсть, изредка в спину, признак стенокардии, очаговой дистрофии миокарда и инфаркта миокарда, боль иррадиирующая, боль, передающаяся в область, удаленную от патологического очага, боль невралгическая, приступообразная интенсивная боль при невралгии чувствительной и смешанных нервов, часто сопровождающиеся гиперемией, потливостью и отечностью кожных покровов в области ее локализации, боль опоясывающая, боль в эпигастральной области, на чреве, иррадиирующей грудь. Это боль, возникающая при различных патологических процессах в органах и тканях в связи с раздражением расположенных в них чувствительных нервных волокон. Боль стартовая, боль в суставе, возникающая в начале движения, а затем исчезающая или ослабевающая, наблюдается, например, при неспецифическом инфекционном артрите, остеоартрозе. Боль тупая, боль, характеризующаяся постепенным началом и малозаметным нарастанием интенсивности. Бронхиолы. Конечные и мельчайшие разветвления бронхов, не содержащие в стенках хряща и желез и переходящие в альвеолярные ходы легких. Бронхиолярный, относящийся к бронхиолам. Бронхит – воспалительный процесс в бронхах с преимущественным поражением слизистых оболочек. Различают острый до 1 месяца и хронический более месяца. Бронхит встречается как самостоятельная болезнь и как вторичный процесс при различных заболеваниях. Бронхопневмония, смотри, пневмония очаговая. Бронхоэктазия, хроническое заболевание, характеризующееся образованием расширений бронхов. Бронхоэктазы, патологическое расширение ограниченных участков бронхов врожденного или приобретенного, преимущественно в детском возрасте характера. Бруцеллез – хроническое инфекционно-аллергическое заболевание человека и животных, вызываемое группой болезнетворных микробов – бруцеллами. Люди заражаются от животных, при этом поражаются все органы и ткани, но преимущественно нервная система, кости и суставы. Бруцеллы – род бактерий, объединяющий мелкие грамотрицательные, неподвижные коккобактерии, не ферментирующие углеводов, названные по имени английского военного врача Брюса. Бульбарный – относящийся к продолговатому мозгу. Бурс – составная часть сложных слов, означающая относящийся к синовиальной сумке. Бурсит – воспаление синовиальной сумки, сопровождающееся скоплением эксудата в ее полости.